Глава 29. Солнце пробивалось кружевом сквозь мелкие листики на тонких неизвестных вивен деревьях. Меж мшистых камней убегала тропинка. Акел неспешно шагал впереди, показывая дорогу. Иногда он оглядывался. Пронзительные глаза юноши, конечно, ненарочно, но чем-то пугали Вив. Точнее, она не смогла бы описать это чувство, когда что-то в животе будто подскакивает и острым колом вонзается в сердце. «Давно ты в деревне живешь?» — спросила она, уставившись в темно соломенный затылок и гадая, когда Акел снова обернется. «Пару месяцев. Хорошо там?» Она сорвала травинку и крутила в пальцах. «Непривычно? Голодная?» Вивен кивнула, когда Акел вновь посмотрел на нее. Юноша достал из плетеной сумки нечто, завернутое в цветастую расшитую салфетку. Вив с благодарностью приняла сверток. В нем оказалась выпечка, только не обычного коричнево-серого цвета, а золотистая, румяная, посыпанная чем-то белым. Едва откусила, и по языку разлилась сладость и нежность свежайшего теста из муки высшего сорта. «Откуда в деревне подобная роскошь?» «Спасибо», — поблагодарила Вив. «Ты меня извини», — выговорил парень. «Не хотел смущать, когда ты купалась голая». В тот момент Вивен была слишком измученной, чтобы стесняться. Но теперь, сытая и отдохнувшая, она залилась румянцем. Они присели на полянке, заросшей папоротником. Пахло влажной, прелой листвой. Запах напоминал о времени, когда они с Беттани отдыхали по вечерам в садике. Его разбили во дворе дома, чтобы тем самым отметить коронацию императора. Растения быстро засохли от жары. Но те недели, что они продержались, запомнились девочкам больше, чем радиопередачи о торжествах в столице. «А ты откуда?» «Мой родной город Велитен», — отозвалась она. «Не слыхала о таком», — пожал плечами Акел. «Ну и неважно». Вивен прикусила губу, проболтавшись. «Почему же? Мне всегда интересно. Мы с родителями часто ездили в соседние города». «Правда?» Для Вив это звучало удивительно. До отбора в академию она никогда не путешествовала. У родителей был домик у озера, в который их с сестрой обещали когда-нибудь свозить, но, к сожалению, ни разу и не взяли. «А ты куда хотела бы отправиться? У тебя необычный акцент, какой-то северный». «Вроде того. Пока не знаю, куда податься. Я кое-что натворила дома, и мне будут не рады». «Думал, твой дом разбомбили имперцы. Они в последнее время совсем лютуют, негодяи». «Да», — опомнилась Вив. «Так ведь она собиралась врать. Но я обидела сестру, когда мы спасались». «Чтобы между вами не произошло?» — задумчиво отозвался Акел. «Уверен, она будет рада узнать, что ты жива». «О, а ты и впрямь мудрец», — подразнила его девушка и серьезно добавила. «Да и я бы не отказалась узнать, что она жива». «Так в деревне главный старейшина?» «Да, мудрейший член общины. Все его уважают. Зовут Садики, что значит верный. Он еще и шаман». «Вы всегда тщательно придумываете имена?» — хохотнула Вив. «Все так делают», — с подозрением отозвался Акел. «Ага, и что умеет шаман?» Авиатриса улыбнулась, невольно стрельнув глазами. Ей было удивительно легко общаться с неожиданным знакомцем. Они взбирались крутыми тропками все выше и выше, пока не очутились на плато, где разросся плодовый сад. За ним на уступах следующей скалы разместились аккуратные постройки. Вивен изрядно выбилась из сил. Она переводила дыхание, рассматривая одноэтажные домики из камней и глины, укрытые соломенными крышами. Акел протянул деревянную флягу с водой, и Вивен допила последние капли. Самый большой дом располагался в центре. К нему вела выбитая в породе лестница. «Не бойся», — приободрил Акел. «Идем». Местные жители встречали их с улыбкой. Здесь никто не заметил упавшего самолета. Их одежда, как рубаха Акела, выглядела грубой, но яркой, словно сделанной из травянистых волокон и покрашенной ягодным соком. Свою химически выбеленную рубашку Вивен спрятала под камень около источника и надеялась, что никто никогда ее не найдет. Женщины собирали груши и сливы на окраине поселения и приходили с корзинками к домам. Где-то кипели котлы, повсюду, смеясь, бегали дети. На песчаной насыпи возле колодца играли трое помладше Вивен. Они начертили круги и с разных сторон бросали камешки, выбивая камень соперника. Забава напомнила Вив игру из ее детства, когда еще не приходилось работать на заводе. После начальной школы ребята разбегались по домам и без присмотра взрослых часами играли в узких двориках со всякой ерундой, какую только могли найти под ногами. Навстречу прибывшим вышла улыбчивая женщина. Короткие волосы вились рыжими кудряшками, кожа была оливково-золотой, как и у Акела, а на руках примостился пухлощекий карапуз. «Акил, где пропадал? Я же просила не уходить далеко от деревни. Ты еще можешь заблудиться». «Простите, тетушка Селеста, я нашел в лесу девочку. Она бежала из разрушенного города. Вивин, познакомься с Селестой. Она приняла меня в свой дом». «Очень приятно», — ответила Вив. «Акил сказал, что я могу остаться в деревне. Конечно, но сперва надо поговорить со старейшиной. Его дом в центре нашего селения. Не стесняйся. Может, хочешь сперва поесть?» «Нет, спасибо. Акил угостил меня пирожком». «Восхитительный на вкус. Вы готовили?» «А кто же еще?» — просияла Селеста. «Тогда ступай к старейшине, чего тянуть?» И подтолкнула Вив в спину. В дом Вивин зашла одна. Низкую дверь завесили покрывалами с узорами из бесконечных плетей лиан и листьев всевозможной формы. Внутри царил полумрак, клубились благовония. Под потолком висели затейливые фигурки из коры и сушеные травы. Запах был такой, словно Вив упала в сток сена, нагретого на солнцепёке. По крайней мере, так бы описала аромат Лорел. Вивин нервно сглотнула, вспомнив погибшую подругу. «Здрасте», — неуверенно позвала она. «Здравствуй, дитя», — из глубины комнаты показался старик и внимательно посмотрел на гостью. Высокий и худощавый, он пригибал слегка голову. Уши украшали огромные круглые серьги, на груди висело с десяток ожерелий из разноцветных бусин неровной формы. Гладкая, безволосая кожа собиралась глубокими складками на лбу и вокруг рта. Голубые глаза потеряли прежнюю яркость, но обрели и вдумчивость. «Как тебя зовут?» «Вивин Деви». «Деви», — пробормотал он, — «девочка, что спаслась из Этрийской империи. Но тебя не должно быть здесь». Вивин моментально пронзил страх, будто электрический ток пробежался по позвоночнику, захватив каждую клеточку тела в свою власть. «Откуда он знает? И главное, что теперь с ней сделают? Я не...» Хотела оправдаться, но голос подвел. «По силам ли нам тебя уберечь? Или милосерднее избавить тебя от мучений?» Продолжал старейшина за могильным голосом. «Я брошу кости. Подойди ближе». Вивин послушалась. Ужас сковал внутренности, даже кровь застыла в венах. В тени стоял маленький круглый стол, и, последовав примеру шамана, девушка села прямо на пол. Старейшина сложил ноги крест-накрест, достал мешочек, потряс в руках, пробормотал заклинания или вопросы, а затем высыпал на столешницу содержимое. «Поглядим. Вот кости разных животных. Каждая символизирует что-то свое в ближайшем или далеком будущем». «И как вы это расшифровываете?» «О, то великая мудрость, что передается от шамана к шаману. Тут крысиная кость, а рядом воробьиная. Плохой знак». «Нехорошо, нехорошо», — приговаривал старик. Вивин внимательно наблюдала, как ее судьба вершится при помощи выбеленных временем палочек. Вивин приютила семья дедушки Уси и бабушки Ифи. Дети их давно выросли и уехали в город, поэтому в доме остались свободные лежаки. Внутри круглых строений не возводили стен. Здесь располагался и очаг со столом для готовки, и кладовая, и набитые соломой матрасы. Лишь яркие тряпичные занавески хоть как-то разграничивали пространство. Никогда прежде Вивин не чувствовала себя так близко к земле. Пол в хижине, срезанный и утоптанный дерн. Крыша из соломы, дверь еле держится на деревянных петлях, сквозняк гуляет между ней и оконцами, в которые по ночам видно звездное небо. В академии и на бронепоезде Вивин никогда не задумывалась о том, что можно быть частью природы. Девушка часто лежала, вдыхая влажный незнакомый аромат, в ожидании сна, но кошмары так и не отпустили до конца. Под закрытыми веками снова и снова проигрывались сцены бомбардировок, смертей и потерь. Хейс советовал думать о семье, но это не помогало. Слишком больно вспоминать родных и близких, когда не осталось шансов их увидеть. Днем ей не давали времени для горьких мук, постоянно поручая обычные деревенские дела. Авиатриса ничего не умела и каждый раз думала, что Лорел справилась бы лучше. Однажды ее отправили выкапывать сладкий батат на поле неподалеку. Плоское местечко распахали и засыпали плодородной землей, чтобы добиться урожая. Акил догнал ее с двумя лопатами. Судя по его довольному виду, он был очень рад такой компании. «Ты кое-что забыла», — засмеялся парень, протягивая инструмент. Вивин взяла его в руки, не вполне уверенная, что нужно делать. «Я покажу. Еще корзинка нужна». Лук устилали плети лиан с ярко-зелеными листьями и бледно-сиреневыми цветами. Пахло загустевшим медом, влажной землей, сухой осенней травой. Акил показывал, где копать и как затем выбирать из земли клубни. Вивин быстро устала, нагибаясь туда-сюда. На лбу выступили капельки пота. «Я не поняла», — взывала она. «Мы что, вдвоем должны все поле выкопать?» «Да ладно, тут не так много», — рассмеялся парень. «Ужас!» Вивин подняла лопатой очередной ком земли, а Акил опустился рядом на колени, чтобы помочь. Она тоже принялась выбирать сладкие красные картофелины, чтобы быстрее закончить. Чуть влажная земля пахла грибницей и диким анисом, прилипала к коже, забивалась под ногти. Корзина постепенно заполнялась. Пальцы соприкоснулись и на мгновение замерли. Переплелись. Тепло. Опомнившись, Вивин отдернула руку и тут же пожалела об этом. Они оба залились румянцем. Всего несколько секунд, но от них по спине Вивин пробежали мурашки. «Знаешь», — тихонько вымолвил парень, — «когда я первый раз тебя увидел...» «Замолчи!» — воскликнула Вив, сгорая со стыда и вспоминая первую встречу, но все-таки посмотрела в лиственно-зеленые глаза. Акил засмущался сильнее, мотнул головой, но продолжил... «Я принял тебя за фею». «За кого?» «Такие волшебные лесные жители. Они только в сказках бывают, конечно», — затараторил он, пытаясь объяснить. «А в деревне любят разные байки. Неподалеку священное озеро. Я не хотел, чтобы ты думала, будто я подглядывал. Просто удивился очень». «Я ничего такого и не думала», — Вивин растерялась. Не представляя, что еще можно добавить, она попросила: «Закончи, пожалуйста, сам. Мне нужно вернуться и помочь Ифе». «Ладно», — бросил Акил ей в спину. На другой день они столкнулись у ручья, где женщины по колено в воде что-то собирали. Уси шел вместе с Вивин забрать полные корзины, когда их догнал Акил. «Дедуль, можно с вами? Мне интересно глянуть». «Конечно, малец. От помощи не откажемся», — засмеялся старик. Черные глаза бусинки сверкнули, а белоснежный пучок на затылке подпрыгнул. «Что они делают?» — спросила Вив. «У нас в деревне жемчужная ферма. Сейчас пора собирать урожай и подсаживать новую затравку в устриц». «А как?» «В двустворчатый моллюск кладут кусочек мантии его собрата и оставляют на несколько месяцев в реке. Потом можно собирать из устриц жемчужины. Их мы обмениваем в городе на другие товары». «Ничего себе!» «Речной жемчуг ценится в определенных кругах. Он не такой идеальной формы, как морской, зато ярче и разнообразнее». «Вот как!» «Слышал, можно даже найти жемчужину, цветом похожую на твои глаза», — заявил Акил. «Не может быть!» «Мне вообще-то надо забрать корзинку устриц на еду», — ставил Уси. «Но вас могу тут оставить, поглазеть». И засмеялся. Вивин заметила двух женщин, спорящих у берега. «Мне полагается оплата», — кричала одна. «Как насчет оплаты за жилье?» — отвечала другая. «Не беспокойся, как только уеду отсюда». «Да, конечно». «Кто они?» — тихонько спросила Вивин у Акила. Уси уже отошел. «Та, что темненькая и повыше, как и я, городская. Ее зовут Шая. Другая — Бити, хозяйка, приютившая ее. Но от Шаи столько проблем, что Бити давно пожалела о своей доброте». «Что за проблемы?» «Твердит, что имперцы схватили ее мужа и забрали в плен. Шая пришла в деревню в поисках старейшины. Поговаривают, у него много связей, в том числе с контрабандистами и с городскими бандами. Да с кем угодно, в общем. Но только для защиты деревни. И она его просила помочь переправиться в Этрийскую империю», — закончил Акил зловещим шепотом. «Неужели такое бывает? Я слышала, пересекать границу строго-настрого запрещено». «Да ладно, хоть между нами и война, но есть товары, от которых имперцы не могут отказаться». Парень многозначительно поднял брови. «И какие же, например?» «Разные. Брови будто танцевали у него на лбу». «Да ну тебя», — ответила Вив, подтолкнув Акила плечом. «Пойдем посмотрим на жемчуг».